Глава 32. Добро пожаловать! Остановившись у лестницы, Джейсон прислушался. Он ощущал странный сквознячок, доносивший далекие звуки, поскрипывание мебели, легкую поступь каких-то животных. Еще на прошлой неделе ему не раз казалось, будто мебель в доме семьи Мур живет своей собственной жизнью. Как только все уходили из комнаты, она сдвигалась на миллиметр. Только на один миллиметр, не больше, чтобы никто не заметил. Но сейчас не мебель двигалась, и даже не чайки шумели на крыше, и не зеленые ящерицы скользили в зарослях плюща, и не мыши шуршали на чердаке, нет, ничего подобного. На этот раз он совершенно отчетливо слышал совсем другое. Этажом выше кто-то ходил. Он прислушался, шаги повторились. Джейсон озабоченно поджал губы. «Значит, ты там, наверху?» Шепотом обратился он к своему таинственному противнику, словно они бросили вызов друг другу. «Возможно ли, чтобы никто из всей семьи не заметил его существования? Возможно ли, чтобы ни отец, ни мать, ни сестра не понимали, что в этом огромном доме живет еще кто-то?» Джейсон понял это сразу, с первого же мгновения, как только выгрузили чемоданы во дворе. Старый лондонский особняк слишком большой, чтобы удалось обследовать его весь. В нем столько разных комнат и секретов, и таких необыкновенных и загадочных вещей. Когда Джейсон впервые увидел особняк семьи Мур, ему показалось, будто он шепнул ему: «Не все на самом деле такое, каким кажется. Узнай мой секрет, Джейсон». И он согласился. Стоя на сквозняке, Джейсон посмотрел на портреты, висящие на стенах огромной гостиной на втором этаже. Отец предложил заменить эти старые полотна чем-нибудь более веселым, какими-нибудь пейзажами, но Джейсон и его сестра возразили. Эти портреты пережили клуб воображаемых путешественников и клуб поджигателей и определенно заслуживали своего места там, где находились. Джейсон прошел между креслами и столиками и задумался о том, что волновало его сейчас больше всего. Ему следовало бы позвонить Аните, прежде чем она рассердится и расстанется с ним ради Томмазо, который все еще не терял надежды поцеловать ее однажды. Потом предстояли вступительные экзамены в колледж, но на самом деле ему не хотелось делать ни того, ни другого. Во всяком случае, не в этот день. «Джейсон!» — позвала Джулия, потянув его за рукав. «Пора!» С тех пор, как они вернулись в Лондон, она каждый день появлялась в новом платье. Джейсон улыбнулся сестре и отвлекся от своих размышлений. «Все в порядке», — решил он. «На столах напитки, бумага, географические карты, коробки с книгами, которые нужно расставить в шкафы и...» «Журнал готов?» — спросила Джулия. «Да, думаю, готов», — ответил Джейсон. Они остановились в дверях гостиной, еще раз окидывая взглядом старые помещения клуба воображаемых путешественников на втором этаже особняка семейства Мур, куда только что переехали. «Ну что ж, пошли», — прибавил он. Они хотели открыть дверь, но она сама распахнулась. «Юная леди Джулия, господин Джейсон», — с легким поклоном приветствовал их поджигус, «прибывают ваши гости». «Фантастика!» — прошептала Джулия. Близнецы быстро спустились вниз и открыли входную дверь. Гости ждали их у порога. Джейсон почувствовал, как сердце переполнилось гордостью. Он многих узнал, но оказались среди гостей и незнакомые лица. «Добро пожаловать!» — произнес он, раскинув руки. «Добро пожаловать на официальное открытие клуба воображаемых путешественников!» Солнце освещало сад, прорываясь сквозь белые облака. Издали доносился шум трамвая. Джейсон и Джулия Кавенант стали приветливо пожимать руки первым гостям, предлагая им подняться по лестнице и расположиться в гостиной клуба. Когда на пороге появился Рик, Джулия радостно расцеловала его, и он покраснел, как мак. «Вот так нужно встречать гостей», — с упреком произнесла Анита. Но Джейсон не заставил себя уговаривать. Он тут же горячо поцеловал ее в губы. Подъехало еще несколько машин. Некоторые гости пришли пешком. Наконец, юные кавенанты остались у входа одни, и Джейсон обратился к Джулии. «Ты когда-нибудь задумывалась, почему небо светлеет, когда сливается с морем на горизонте?» «А ты знаешь, почему?» — спросила Джулия. «Нет», — покачал головой Джейсон, — «но мне не хватает этого неба. Наверное, оно светлеет, потому что, когда смотрим на него, можем представить, как оно продолжается по ту сторону горизонта», — сказала Джулия, закрывая дверь. Дорогие читатели, вот таким образом, почти так же, как началась, завершается история Джейсона, Джулии, Рика и их друзей, которые вместе с ними возродят клуб воображаемых путешественников. Из того, что мне стало известно, клуб открыт и сегодня и организует немало замечательных путешествий в новые воображаемые места. Близнецы Кавенант и их друзья неизменно продолжают свое дело, как неизменно и число членов клуба. Они регулярно получают газету с новостями и рассказами о самых интересных местах, которые стоит посетить, о загадках, которые заслуживают того, чтобы поломать над ними голову, и воображаемых персонажах, которыми стоит поинтересоваться. Газету получают обычной почтой, разумеется, в конверте с маркой Килморской бухты. Ведь исчезновение учительницы Стеллы послужило доказательством того, что в самых трудных ситуациях почта — это единственное, что действительно работает. В завершение этого долгого приключения, если только вы не утратили интереса к тайнам, расследованиям и сохранили немного мужества, горячо рекомендую вам этот клуб. Воспользуюсь высокопарными словами братьев-ножницы. Вернувшись после очень длительного отдыха в тропиках, они тотчас пожелали записаться в клуб воображаемых путешественников. Если вы умеете читать там, где другие не умеют, если сочиняете или рисуете, когда ваши друзья изнывают от скуки, если способны фотографировать то, что другие не замечают, если у вас есть вопросы, которые все еще не дают вам покоя, то клуб воображаемых путешественников — это именно то, что вам нужно. Так что не раздумывайте. Это может оказаться самое лучшее место, где вы сможете поговорить о разных городах и странах, о людях и вещах, которым, хотя они и воображаемые, суждено бессмертие. Может быть, в этом, в конце концов, и заключается весь секрет Улисса Мура. Любящий вас Пьер Доминико Бакаларио.